Я снял с руки часы и сунул их в карман. Тяжелый подбородок, узкий лоб, из которого редко щетинкой торчала челка, обвислые щеки с геморрагическими прожилками и золотой блеск зубных коронок уже не были для меня элементами человеческого лица. Я видел перед собой боксерскую грушу, обтянутую тугой коричневой кожей, хорошо знакомую мне грушу, которая так много раз доставалась от меня. «Убегай!» — закричала сзади меня Инга, и я опять не понял, кому это адресовано. Глобус вошел в зону досягаемости моего кулака. В первый удар я вложил всю мощь, на какую был способен, только по той причине, что второго уже могло не быть. Глобус, отдаю ему должное, каким-то чудом успел увернуться от прямого попадания в подбородок, и кулак пошел выше, проутюжив нос и правую бровь охранника. Груша сразу опустилась на полметра ниже, и я достал ее левой, апперкотом, и сразу же отскочил в сторону, так как знал, что после двух первых ударов такие вышибалы с чемоданами вместо лиц приходят в бешенство. Его нога в ботинке просвистела над моей головой. Попытка раскроить мне череп была очень даже многообещающей. Опоздая я на долю секунды, и мне пришлось бы очень долго собирать свои мозги на поляне. Инга кричала за моей спиной. Глобус хрюкал, тяжело замахивался и расшатывал склон с такой силой, словно намеревался спустить песчаную лавину на съемочную площадку. Я утратил внимание всего на мгновение, и этого оказалось достаточно для того, чтобы глобус меня обманул. Он задрал ногу вверх, намереваясь двинуть меня по лицу, и как только я ушел в сторону, так тотчас нарвался на его пудовый кулак. Он достал меня в левую челюсть, и удар был настолько сильным, что я отчетливо услышал хруст. Мне показалось, что в моей голове сработала фотовспышка. Земля ушла из-под ног, и, хватаясь руками за воздух, ломая спиной кусты, я полетел туда, куда глобус меня послал. Похоже было, что кровь залила мне лицо. Красное пятно мелькнуло перед моими глазами. Изящная женская ножка в туфельке вонзила своему обидчику в район ширинки. Раздался мучительный стон. Грохнувшись на землю, я увидел, как глобус корчится, держась за пах. А Инга красным пламенем несется через полянку к Мерседесу. Я вскочил на ноги. Меня шатало, но было достаточно сил для того, чтобы сделать несколько прыжков и вцепиться в горло второму охраннику. Мы свалились в траву. Пронзительно завыл двигатель машины. Охранник, оскалив зубы, пытался укусить меня за руку. «Голову убери!» — кричал мне Ник. Горло охранника было скользким от пота и горячим, словно он нарочно распарил его и намылил для бритья. Сухая палка в руку толщиной ударилась о лоб охранника и переломилась. Я оттолкнул его от себя и поднялся на ноги, сжимая до боли кулаки и вращая во все стороны головой. Представляю, какая в этот момент у меня была рожа. Мерседес, откидывая в кусты комья глины, сорвался с места и, ударяясь барабанным гулом днищем о кочки, прыгнул с поляны в заросли. «Сюда! Сюда!» — орал Ник, и я не сразу увидел его рядом с машиной. Он размахивал руками, и одна нога его уже стояла на порожке. Без удара, мягко и тяжело, как лошадь, глобус навалился на меня откуда-то со стороны, но я устоял, сильно толкнул его, придавая его движению дополнительное ускорение. Под ним затрещали ветки. Я все еще прыгал по поляне, как по рингу. Во мне буйствовал бойцовский пыл, и уйти отсюда без победного, заключительного удара не хотелось. Но Ник, крича что-то мне в ухо, схватил меня за ремень джинсов и потащил к машине. Я упал на заднее сиденье. Машина тотчас сорвалась с места, и тараня кусты помчалась на лесную дорогу. Я захлопнул дверь, прихватил с собой ветку с какими-то черными ягодами. Потянулся к ним, сорвал и кинул пару штук в рот. Несколько минут, пока мы мчались вперед, увеличивая расстояние между нами и полянкой, я был озабочен исключительно своей челюстью и вопросом о съедобности ягод, которые оказались терпко-горькими на вкус. Когда же пульс мой стал приходить в норму, а сознание заработало на среднем интеллектуальном уровне, я поднял голову, посмотрел по сторонам и, наконец, поинтересовался, кто же за рулем. Инга виртуозно объезжала ямки, ловко переключала скорости и хитро поглядывала на меня через зеркало заднего вида. «Смотри, как, оказывается, я тебя здорово выдрессировал», — оценил я, опираясь руками о спинку ее сиденья. «И давно у тебя так ловко получается?» «В состоянии аффекта, — пояснила Инга, — способности человека усиливаются многократно». «Ник», — сказал Ник, сидящий рядом со мной, протянул мне руку. «Кирилл», — ответил я и с благодарностью посмотрел в лицо пилоту. У тебя из губы кровь идет. «А здорово мы их отделали, да?» — восторженно крикнула Инга. «Ты очень вовремя врезала глобусу между ног», — сказал я, притрагиваясь к подпухшей.